Но вернемся к медицине. Санчасть в РУЗе – это отдельная история. Все болезни санинструктор и врач, капитан, лечили йодом, зеленкой, анальгином и мазью Вишневского. Правда была еще и трудотерапия, тщательное мытье санчасти с дезраствором. И никого особенно не волновало, есть у тебя температура или нет, хромаешь ты или у тебя понос. Зимой же температура в помещении санчасти не превышала 0 градусов, и при мытье полов получался небольшой каток. А видели бы вы, как наши медики лечили нарывы и гнойники, которые были нашей профессиональной болезнью. У моего друга Захара сильно нарвал большой палец руки, и отек начал подниматься выше кисти, и он попросил, чтобы я пошел с ним в санчасть. Его посадили в коридоре у двери в кабинет, руку просунули в приоткрытую дверь. Санинструктор зажал руку дверью, а врач без всякого обезболивания стал кромсать нарыв хирургическими ножницами, даже не надев халата. После этой картины, как и меня постигла подобная болячка, но на ноге, я попросил нашего водилу купить в аптеке бинт, вату и фурацилин, а мазь Вишневского выпросил в санчасти. Вечером, прокалив зажигалкой и промыв одеколоном иголку и лезвие для бритья, я сделал себе небольшую трепанацию ноги, приняв из своего НЗ 150 грамм обезболивающего, увы, больше не было. Еще несколько раз я прочищал рану, обрабатывал ее фурацилином и прибинтовывал немного вази Вишневского, а уже недели через полторы забыл о нарыве. А вот Захар больше месяца ходил на перевязки и чистки. Зато если кому уж очень сильно надоедала служба и хотелось домой, то это было к нашему врачу. Ящик коньяка и через месяц домой. Правда, статья не очень хорошая. 7Б. Дебильность, несовместимая с армейской службой. Да, что-то я отвлекся от нашего прапора. В третий раз тоже было вечернее шоу со старшиной в главной роли. Как-то раз он очень сильно набрался, и дневальные оттащили его обвисшее тело в канцелярию, где стояла кровать для дежурного офицера. Вечер рота провела без чуткого, почти материнского руководства. Как положено, в 20:00 мы стали на вечернюю поверку, которую проводил дежурный по роте. Видимо, услышав до боли знакомые звуки, старшина выполз из канцелярии и по стеночке доплыл к дежурному, забрав у него журнал поверок. Наверное, буквы в журнале были настолько пьяны, что фамилия Иванов у старшины никак не выходила, не говоря уже о фамилии Кутателадзе. Старшина периодически сползал на пол по стене, но стойко продолжал перекличку. Дневальные оставили свой пост и держали его под руки. Дежурный по роте переводил зачитываемые фамилии с языка, известного только старшине, на понятный язык. Цирк длился минут 40, так как старшина в воспитательных целях и лучших армейских традициях несколько раз начинал поверку сначала. Он даже не заметил, что дежурный после первой страницы сразу открывал ему последнюю. После поверки еще дышащее, но сильно обмякшее тело снова было доставлено в канцелярию. Старшина нашел в себе силы закрыться на замок. Понятно, что по команде «Отбой» в армии наступает темное время суток, но мы уже давно не ложились сразу после отбоя. Кто-то кипятил чай, кто-то писал письмо, кто-то просто бегал курить. Тем более, что офицера в роте фактически не было. Около 12 ночи, когда мы уже стали маститься на боковую, дневальный из молодых подал команду смирно, но глядя на дежурного, стучащего по голове пальцами и крутящего ими у виска, исправился. Дежурный по роте на выход. После отбоя команда смирно не подается. К нам приехал комбат. Первым же вопросом было, где офицер. Дежурный по роте начал бегать и искать старшину. Комбат дал команду на контрольное построение, и пока рота строилась, дежурный шипел в замочную скважину канцелярии. «Товарищ прапорщик! Товарищ прапорщик! Выходите! Комбат приехал!» Но за дверями было тихо. Но когда рота построилась, дверь в канцелярию настежь распахнулась, и оттуда строевым шагом в спортивном костюме и в тапочках на босу ногу вышел старшина. Не подходя близко к комбату, он отдал рапорт и, четко повернувшись, стал немного позади комбата. Дежурный еще раз провел контрольную поверку, и удовлетворенный комбат уехал. Как только УАЗик выехал за ворота, старшина снова сполз по стене и перестал подавать признаки жизни. Нет, он был жив, но потратил все свои оставшиеся силы, чтобы не опозорить почетное звание прапорщика.